Скрежет шестеренок и грохот рычагов цепной передачи разбудили Торальфа. Он мог задействовать каталептический узел, позволив части своего мозга отключиться, в то время как другая оставалась бы активной. Но в действительности ему был нужен полноценный отдых. Перенесенные за последнее время нагрузки на тело были ничем в сравнении с тем, что пришлось выдержать его разуму. Он приподнялся и сел, когда медные двери со скрипом открылись. Вошла гибкая фигура. Симметрия длинных изогнутых конечностей и безукоризненная грудь противоречили вертикальной решетке, заменяющей лицо. Торальф остался на месте, когда вошли двое ее сородичей и встали по бокам от нее. Они оба сильно горбились, грудная мускулатура была развита до такой степени, что угрожало сломать им спины. Их отвратительные тела покрывала нездорового цвета кожа спорами, из которых вытекали смертоносные токсины. Тем не менее, по стандартам большинства культур у них были красивые лица. «Встань!» – прошипела команду женщины через решетчатое лицо. Слово проскрипело в воздухе, одновременно искаженное и отчетливо. Если бы не ухо Лимана, которое отфильтровало резкость звука, он бы ворвался в череп Торальфа, как ленточная пила. Когда это случилось, космодесантник почувствовал влагу на щеках, из ушей сочилась кровь. Он встал, не отрывая взгляда от извращенного уродства женщины, и подождал, пока горбуны вышли вперед и заковали его кисти в тяжелые цепи. «За мной!» – женщина резко повернулась. Ее увитые шипами волосы рассекали воздух, когда она вышла. Торальф заскрипел зубами, борясь с тошнотой, вызванной ее голосом, и позволил горбунам вывести себя из камеры. Коридор вонял смертью. На полях сражений Торальф сталкивался с запахом почти каждой воображаемой смерти. Едкая вонь нечистот, смешивавшихся с костями, когда разрывные снаряды рвали людей на куски. Резкий запах лазерных лучей, пронзающих плоть. Удушающий смрад Прометия, который сжигал людей дотла и испарял воздух, которым они дышали. Но запах смерти в коридоре был намного более мерзким, чем любая погибель, которую солдат мог принести врагу. В воздухе чувствовалась развращенность, смерть, причиняемая палачами ради наслаждения. Торальф изо всех сил старался не вдыхать воздух слишком глубоко. Вонь многочисленных токсинов подавляла его усиленные чувства. Здесь, в глубинах изобретенного чужими ада, ты умирал долго, когда тщательно продуманные пытки ломали твой дух, а гниение и разложение уничтожали тело. Смерть в этом месте не была средством достижения победы в войне, ее приемлемой частью. Здесь убивали ради самой смерти. Горбуны повели Торальфа по извивающемуся коридору из тусклого металла и гладкого камня, освещенного мерзкими лицами, которые свисали с потолка наподобие фонарей. Глаза и рты отбрасывали тусклый свет на панели коридора. Каждый раз, когда его вели из камеры, Торальф пытался сориентироваться. Он пытался запомнить последовательность поворотов в коридоре, подсчитывая фонари, потом запоминая вид других камер, которые они проходили. Но это было бесполезно. Каждый раз коридор выглядел иначе, поворачивая в другом направлении. Его было также невозможно понять, как космодесантнику отвергнуть сотню лет тренировок и инстинкт, который заставлял его продолжать попытки. У подножья металлического спуска женщина повернулась и приказала остановиться. Торальф подчинился, а горбуны прошли вперед и сняли цепи. «Иди!» – женщина указала на рампу вытянутой рукой, которая заканчивалась ножеподобными пальцами. Торальф устремил взгляд вперед и начал подниматься по скату. Поверхность, которая поначалу казалась гладкой и безликой, была покрыта замысловатым узором и текстом, вырезанным на металле с мастерством, которое, по мнению Торальфа, было неподвластно лучшим ремесленникам его ордена. По выемкам между символами текла кровь, вычерчивая зловещий контур вокруг них. Торальф почувствовал, как ускорился его пульс, когда понял, что арена, на которую он собирался взойти, была более значимой, чем те, на которых он сражался прежде. На вершине рампы Торальфа встретила громадная круглая металлическая дверь, через которую могли проехать бок о бок два священных лендрейдера Ордена. Он стал ждать. С шипением круглая дверь открылась, ее похожие на лепестки сегменты разделились, открыв такие же массивные ворота с шипами. Хлынул свет, и Торальф вынужден был прикрыть глаза, пока они не привыкли. Затем раздался шум, оглушительная какофония насмешливых голосов, призывающих Торальфа к битве. «В темных и забытых краях скрываются враги Императора. Будь непоколебимым, ты получил его дары, чтобы суметь войти в эти места и очистить их». Торальф позволил мантре замедлить биение двух его сердец и снять напряжение в плечах. Ворота сильно задрожали, когда невидимые машины подняли их внутрь сводчатого потолка. Торальф сделал глубокий вдох и шагнул вперед. Кто бы его ни ждал, он принесет ему прощение императора. Торальф шагнул на арену, стальную платформу, покрытую крупным, острым гравием, где его встретил взрыв шума толпы. Космодесантник проигнорировал их, благодарный жару трех солнц планеты, опаляющих его. Колизей был намного больше тех, на которых он сражался. Ярусные галереи окружали арену, поднимаясь в небо кровавого цвета. Даже улучшенные глаза Торальфа могли разглядеть не более чем размытые очертания. Толпу от гладиаторов ничто не отделяло, позволяя немногим избранным быть забрызганными кровью бойца, когда его плоть вспарывал клинок противника. Между каждым рядом сидящих зрителей из земли торчал железный шест, на конец которого была насажена голова убитого гладиатора. На противоположной стороне арены Торальф увидел противника, орка. Он убил на полях сражений сотни родичей зеленой твари. Отдавал приказы об уничтожении многих тысяч других с борта, находящихся на орбите боевой боржи. Но здесь, без защиты благословенного доспеха, очищающих снарядов Болтера и ободряющего веса Крозиуса, Арканума, громадный орк казался более сложной проблемой. Даже согнувшись, зверь был на голову выше Торальфа. Выпрямившись, он стал бы вдвое выше космодесантника. Орк сжимал в огромных кулаках самодельные булавы, металлические колья с прикованными к верхушке каменными глыбами. Торальф сжал в правой руке цепной меч, который взял в арсенале. «Противопоставь мощь своей веры силе врагов, и ты остановишь их натиск». Торальф преклонил колени в молитве, благословляя временное оружие так, как почтил бы собственное. Воздух над центром арены заискрился и исказился. Торальф перевел внимание вверх, когда свет свернулся в себя, породив черное пятно, из которого материализовался обсидиановый балкон. Платформа была лишена всяких двигателей, и Торальф решил, что ее удерживает в воздухе та же продвинутая антигравитационная технология, которую Эльдары использовали в своих танках-скиммерах. Толпа затихла, когда в центре балкона открылись двери. На платформе появилась одинокая фигура. Торальф узнал ее по пропитанному кровью плащу из кожи, свисающему с плеч. Оратор, абсурдный диктор арен Даморры, был облачен в багровый доспех, с которого стекала густая кровь, выкачиваемая на его поверхность скрытыми форсунками. Кожа бритого черепа была туго стянута и закреплена на затылке, веки открыты и приколоты, демонстрируя бесцветные слезящиеся глаза, а рот зашит колючей проволокой. Он был ужасающим зрелищем, как и все, что находилось на арене. «Граждане Даморры, воины режущего лотоса, поднимите свои клинки и преклоните колени». Губы оратора оставались закрытыми, когда он говорил. Вместо этого сотни омерзительных лиц, насаженных на колья вокруг арены, произносили его слова. Их безжизненные челюсти двигались в неестественный унисон. Сотня тысяч зазубренных клинков заблестела на солнце, когда собравшаяся толпа повиновалась. «Арханкшайк!» Оратор взмахнул руками, стряхнув кровь с доспеха. Капли повисли на слишком долгое мгновение, сотворив омерзительный коллаж, нарисованный кровью врагов Арханта. Для Торальфа они образовали багрового змея, и он почувствовал, как скрутило внутренности от вида неестественной жидкости. Кшаек шагнул через двери навстречу оглушительным аплодисментам. Соединенные пластины его из сине-черного доспеха двигались, как над крылья жуков. Кровавый повелитель развращенного мира арены поднял руку и занял место в передней части балкона. Оратор снова заговорил устами мертвых. «Здесь, Ксилаек Прайм, наиболее окровавленном из наших скромных амфитеатров, начинается турнир разрезанной вены. Позвольте открыть его кровью выращенного в лаборатории человека и кишками варвара-орка». Торальф попытался заблокировать голоса, но они накатывались на него тошнотворной волной, которая затопила его разум. Он оглянулся в поисках какого-нибудь способа заглушить их, но не увидел ни кабелей, ни антенн, соединяющих оратора с мертвыми. Торальф не осмелился подумать о той унизительной технологии, которую чужие использовали, чтобы достичь такой связи с мертвыми. «Император защищает», — сказал он, отогнав мысли о смерти. На арене оглушительно заревел орк. Он так широко открыл рот, что мог бы проглотить целиком голову Торальфа. Тот продолжал стоять на коленях с закрытыми глазами. Взбешенный неразумным поведением своей добычи, зеленокожий ударил себя в грудь и бросился на космодесантника. Торальф почувствовал, как дрожит земля под ускоряющимися шагами орка. Зеленокожий помчался вперед, и волк уловил вонючее дыхание зверя. Торальф переместил вес на носки. Запах пота орка наполнил его чувства. Он услышал хруст гравия, когда тварь развернулась и направила булаву ему в лицо. Торальф отпрыгнул назад, его клинок мелькнул, разрезав грудь и выйдя через глаз орка. Зеленокожий завыл и отшатнулся назад. Торальф приземлился и кувыркнулся в сторону от беснующегося орка. Вскочив, он бросился к зверю и отрубил нисходящим ударом его правую кисть. Развернувшись на месте, он заблокировал булаву, которую орк держал в левой руке, но сила удара опрокинула его на спину. Торальф откатился в сторону, когда зверь опустил ногу, чтобы вдавить его в землю, и перерезал тому подколенные сухожилия. Орк повалился вперед. Торальф вскочил на ноги и сжал меч в двуручной хватке, рубанул по шее врага. Забрызганный кровью космодесантник вырвал меч и посмотрел на Арханта, когда голова зеленокожего упала тому на плечи.